Мой план был крайне простым – привести отряд в тыл к врагам, дождаться начала штурма и затем ударить по тем гвиллионам, что окажутся в стороне стен. Учитывая то, что враг не знал о нашем присутствии, дальше всего от Крэба должны были встать лучники, которые должны были стать идеальной для нас целью. Их уничтожение являлось первым пунктом плана. Ну а вторым было отступление от толпы разъяренных гвиллионов. Дело в том, что даже с учетом удара гарнизона я не намеревался принимать бой в чистом поле. Куда лучше для сражения малым числом подходили заросли кустарника и нагромождение камней, что находились непосредственно в тылу врагов. Именно через них я планировал пройти в тыл гвиллионов и к ним отступить после удачной или нет атаки. Ну а когда противник настигнет нас в этих зарослях, все решат действия жителей Крэма. Если они, вопреки поданному сигналу, решат остаться за стенами, мне потребуется подать сигнал к отступлению или же попросту бегству. Если же решат атаковать, то итог сражения будет связан с числом гномов, что выйдут за ворота. Таким образом, я вновь должен был рассчитывать на других, однако смог оставить лазейку для спасения. И это успокаивало. Расстояние до противника было небольшим, всего полкилометра, но путь этот оказался долгим. Вскоре выяснилось, что я недооценил густоту зарослей, и так как ломать ветки кустарника означало выдать свое присутствие врагу, пришлось находить обходные пути для движения. В связи с этим, к тому моменту, как нам все же удалось выйти к намеченной точке, шум, издаваемый гвиллионами, сменился. К прежним крикам прибавились громкие ритмичные удары. Это еще не было началом штурма, только подготовкой к нему. Гвиллионы, по своей традиции, ударили дубинами по камням под ногами, стремясь в себе возбудить ярость, а вас, врагах, страх. Не знаю, был ли хоть один случай на тысячу, чтобы этот прием в действительности кого-то напугал, но традиция не та вещь, что во всем повинуется логике. Для нас этот сигнал означал необходимость поторопиться. Требовалось занять свои позиции, и поднявшийся гомон являлся лучшим для этого моментом. Удары стихли спустя минуту, и к тому моменту мой отряд уже узрел первые ряды гвиллионов. Они медленно направлялись к стенам осажденного поселения, вооружившись неказистыми лестницами и тараном. Впрочем, ворота деревни на вид также не открылись. Поражали воображение, а потому даже такого снаряжения гвиллионам могло хватить для успешного штурма, если только им не помешать. Гномы смогли встретить врага всего лишь несколькими болтами, в свою очередь гвиллионы, едва выдвинувшись на позицию, начали щедро острачивать стрелы, не давая защитникам высунуться из-за стен. Ситуация складывалась именно так, как и было намечено. Стрелки остановились на дистанции в 60 метров от деревни под защитой призывателя, в то время как все воины ближнего боя бросились на штурм стен. Я дал им возможность завязнуть в битве, подтащить к воротам таран, понести первые потери и только тогда скомандовал напасть на врага. Молча, без слов и боевых кличей, отряд устремился в бой. Это дало нам несколько секунд форы до того, как призыватель почувствовал наше приближение. Резко обернувшись, гвиллион издал режущий, клокочущий крик, и в ту же секунду в него выстрелил гвид. Вы, болт надежно увяз в духе воздуха, материализовавшемся между нами и призывателем. Однако вслед за стрелой метнул топор уже я, и слабому духу этого казалось достаточно. Он стоял в воздухе, однако на смену ему начал подниматься новый защитник – земляной элементаль. Однако закончить призыв гвиллион не успел. Новый топор вылетел из наших рядов и впился в плечо врага, сбивая концентрацию. Одновременно с ним прилетело еще несколько снарядов, сбивших обернувшихся лучников. А затем последние метры до врага оказались пройдены, и я пустил в дело свой молот. Стрелки оказались сметены мгновенно. Они просто не смогли оказать сопротивление Каз в ближнем бою. Также погиб и призыватель, которого мимолетно убил кто-то из моих воинов. Однако это был только шаг к победе. Едва последний из лучников пал, я немедленно дал приказ об отступлении. На то была причина в виде толпы гвиллионов, спешащих добраться до нас от стен Крема. Мы уже успели достичь спасительного кустарника до того, как нас настигли, а уже там отряд был способен дать гвиллионам бой. Соотношение сил по-прежнему оставалось не в нашу пользу, 1:8. Но противник в таких условиях не мог воспользоваться этим преимуществом, вынужденный больше сражаться с природой, чем с гномами. И когда первый из гвиллионов добрался до отряда, сбоку не прикрывал сородич, отчего он казался мгновенно сражен моим молотом, как и следующий и пришедший после него. Однако давление врагов было слишком велико, они рвались в бой, проламывая преграду, и уже вскоре от защищавших нас дебри остались только обломанные ветки на земле. Это стало той развилкой, находясь на которой требовалось сделать выбор: отступить и вернуться позже, или же сражаться, ожидая подкрепления из деревни. Тех подкреплений, что могли не появиться. Сложный выбор, ставивший на кон мои шансы на захват владений. Но делать его не пришлось, ибо в самый пик сомнений шум в тылу врага усилился. По рядам гвиллионов прошло волнение, а затем над полем боя разнесся клич гномов. Клич, что подхватил и я, и мои воины, ведь в нем содержалась ярость сражения, гордость за свой народ и вера в силу свою и своих товарищей. «Барук Хазад!» разносилось над изломанным кустарником, над мертвыми и живыми, и эти слова предвещали нашу победу. Положив молот на плечо, я наблюдал за крепким высоким гномом, пробиравшимся между трупами гвиллионов. Ждал спокойно, с мрачной сосредоточенностью. В этом бою мой отряд понес первые потери. Погиб один из каз, и еще один едва не отправился за товарищем, но его вытащили из-за грани зельем исцеления. А потому я пребывал в мрачном настроении, и разговор намеревался вести жестко, если только мой оппонент даст для этого повод. Между тем гном, что вывел за стены Крема воинов, остановился напротив, не спеша начинать беседу. Был он почти одного роста со мной, и среди своих сородичей мог сойти за великана. И в том не было ничего удивительного, ведь передо мной предстал не просто деревенский житель, но Хазад, воин 3-го ранга, качественно превосходящий моих солдат во всем, и в умении сражаться, и в понимании строя, и, наконец, в физических кондициях. Не совсем ясно было, кем он являлся, старостой или просто военным лидером, но авторитет среди сородичей у него был, о чем явно свидетельствовали 5 десятков гномов, вышедших с ним за стены. Благодаря такому числу исход боя был предрешен, и больших потерь нам удалось избежать, однако сейчас эта же сила со спиной Хазад заставляло усомниться в том, что данная деревня станет присоединяться ко мне. Посылки к этому были, тоже задание, но разговор требовалось провести правильно, если только я хотел добиться положительного исхода. Как следует говорить, здесь нужно смотреть на собеседника, каким он являлся. В глаза бросился внимательный острый взгляд, грубое лицо со шрамом на скуле, отточенные движения. Достаточно умен, но все же являлся воином и к тому же гномом. А этот народ не любит увиливаний и словесных кружев. Впрочем, их не люблю и я. А потому стоит сделать свое предложение прямо, тем более что сам собеседник не спешит говорить, признавая за мной более высокое положение. Прежде чем начать разговор, хочу спросить, нет ли у вас раненых, которые без помощи зелья отправятся за грань? У меня есть эликсир исцеления, который может спасти одного из них. «Помощь нужна, Тан. Прошу вас сюда», — проговорил Хазад, сбросив мрачное сосредоточение. Он подвел меня к одному из лежащих на земле гномов, чье бледное лицо и кровь, хлещущая из груди, намекали на скорый конец. Но стоило только мне поднести зелье к его губам, как смерть отступила, жаль, вместе с тем исчезла и возможность исцелить кого-нибудь еще в будущем. Но расположение жителей Крэма того стоило. Мое имя Тандалин, я пришел к вам с предложением объединения под моей рукой, проговорил спокойно, внимательно вглядываясь в лица жителей Крэма. И ты многое сделал, Тан, чтобы мы согласились, произнес Хазад. Хотя сомнения еще остаются. Я Торил, староста этой деревни. То, что было сделано сейчас, лишь песчинка в сравнении с тем, что необходимо. Ибо если ты, Торил, считаешь, что с поражением Гвиллионом наши проблемы оказались разрешены, то тебя ждет жестокое разочарование, которое уже постигло жителей двух других деревень. Тан, вы говорите о Сторме и Меже? Я не знаю название той деревни, что находится на поверхности, но в настоящий момент она захвачена нежитью, и нам еще предстоит отбить ее назад. Что касается Сторма, то он лишь день как освобожден от орков, силами моих воинов, и я надеюсь, что эти факты убедят тебя в том, что нам необходимо единство. «Я лишь хотел выслушать твои доводы», — широкой улыбкой произнес Торил. «Крэм согласен пойти под вашу руку. Да и разве могло быть иначе после той славной сечи?» Задание спасения Сторма выполнено. Деревня Крэм и ее жители присоединяются к вашим владениям. Известила меня система. Я едва сдержал вздох облегчения, да и окружающие гномы также сбросили напряжение. Впрочем, совсем расслабляться еще не стоило. Тан, продолжил Торил, и теперь его тон был максимально серьезен. Мы согласны идти под вашу руку, но до тех пор, пока поселение Гвиллион существует, ни один из моих воинов не сможет к вам присоединиться, а после этого я и пять моих собратьев должны будем остаться на охране деревни. Доступно новое задание – уничтожение Гвиллионов. Захватите деревню Гвиллионов, годами беспокоившую гномов, и уничтожьте ее жителей. Нагло рада. В ваше полное распоряжение поступят все воины деревни Крэм, за исключением Тарил и пяти его сородичей. Неизвестно. Штраф за отказ – провал. Деревня Крэм останется под вашим управлением, однако ее войска будут заняты непосредственной охраной селения. От такого предложения сложно отказаться. Принимаю, конечно. Но вместе со мной против Гвиллиона вы согласны сражаться? Спросил я и, получив утвердительный ответ, заключил. В таком случае мы уже завтра уничтожим врага, ну а сегодня я бы не отказался от рассказа о поселении Гвиллионов и доброй еды. Перенос сражения на завтра был связан с двумя причинами. В первую очередь моим воинам требовался отдых. Прошло уже 10 часов с тех пор, как отряд вышел из Сторма, причем большую часть этого времени гномы провели, сбивая ноги о камни и сражаясь. Нет, Кас могли продолжить путь, но зачем давать усталости сказаться на боевых качествах воинов? Вторая же причина заключалась в том, что мне попросту не требовалось сегодня приобретать опыт. Полученного в сражении вполне хватило на два уровня, о чем явно намекали сигналы от системы. В этом я смог убедиться, раскрыв сообщение. Получен новый уровень, текущий уровень 6. Выберите навык, который хотите получить, военачальник 2 или оружейник. Оба этих умения были мне необходимы, первое позволяло юнитам быстрее развиваться и как следствие становиться сильней, вплоть до элиты. Второе давало войскам мгновенный бонус в ближнем бою, если они использовали оружие. Мой выбор пал на оружейника, так как в отношении любых умений на первом уровне бонус был на 3% выше, чем на втором. Но развивать военачальника я непременно собирался в будущем. Второе сообщение предлагало другую дилемму. Получен новый уровень, текущий уровень сил. Сила плюс 1. Выберите навык, который хотите получить, мастер магии жизни или магия жизни 2. И эта вторая пара казалась чистым издевательством, особенно если вспомнить, как часто я за последнее время прибегал к помощи магии. Хотя нельзя забывать, что на высших уровнях она мне все же пригодится. Так что стоит решить, что будет более востребованным. Первое умение повышало эффективность заклинаний. Второе открывало возможность изучать новые, более мощные чары. Сложный выбор был бы, если бы не мои запасы маны, которых и без того едва хватало на самые простые заклинания. А потому выбираю мастер магии жизни и радуюсь тому, что теперь мои чары станут хотя бы немного эффективнее. Это сражение также принесло и трофеи, однако с ними мне не повезло. Дело в том, что жители Крема присоединились ко мне уже после битвы и потому вовсе не обязаны были делиться частью своей добычи. Так что я получил имущество только тех врагов, что были убиты моим отрядом. Благо таких набралось целых 4 десятка. Они принесли нам более 1000 золотых и очередное кольцо. Кольцо костяное, плюс 2 к силе. Ограничения на нем не было, а потому я с радостью забрал его себе. Знакомство с результатами боя я сделал, поглощая еду в доме старосты, и попутно слушая его рассказ о поселении врага. Судя по словам Тарила, сопротивление нас ожидало, но не слишком серьезное. Большая часть армии Гвиллиона впала под стенами Крема. И потому более меня привлекали не рассказы о численности отряда врага, о которой сам староста мог строить только предположение, а сведения о возможной добыче, хранящейся в кладовых противника. Надежды на щедрую награду определенно были. В первую очередь Тарил упомянул о пленных гномах, что содержались у гвиллионов. А вернее, не просто содержались, но и работали на них. Об этом свидетельствовали доспехи гвиллионов, почти не владевших кузнечным ремеслом. Что делать с теми гномами, что помогали врагу, еще предстояло решить, но в любом случае они обещали дать мне возможность усиления. Также выяснилось, что деревня Гвиллионов располагалась на месторождении железа. Пещера, в которой находилось их поселение, являлась старой заброшенной шахтой, однако она была куда ближе и доступнее той, что располагалась в деревне с нежитью, и потому предпочтительнее. А железо уже скоро должно было пригодиться, тем более, что вчера вечером в очереди на строительство начала создаваться кузня. Также гвиллионы были народом, известным своей любовью к драгоценным камням, в частности к кристаллам. Нет, они их не добывали, просто старались накопить, усердствуя в торговле и грабеже. А этот ресурс мне потребуется уже через 3 суток, и будет крайне неприятно, если я к тому моменту не смогу его получить. Место расположения кристальной шахты было до сих пор неизвестно, и потому вся надежда оставалась на гвиллионов и их запасы. Если же подводить итог, то я ожидал очень много от будущих сражений, жаждал его, предвкушая новый виток усиления. Помимо этих новостей мы обсудили и состояние деревни Крем. То, что место это было крепким и зажиточным, я уже смог оценить. Однако меня интересовали подробности, какие здания в этом поселении находятся. Как оказалось, ничего выдающегося здесь не было. Обычная деревенская кузня, кожевня, да кабак для местных жителей. И это полагалось исправить, в связи с чем мной немедленно были выделены деньги и ресурсы на строительство сельской управы. Как и в Сторме, она позволит нанимать новых крестьян на работу. Тем самым я инвестировал средства в будущее благосостояние своих владений. И хомяк мою заботу об экономике всецело одобрил, щедро выделив деньги из своих запасов. Потому что мой хомяк не жаба, он хозяйственный, домовитый. По этому случаю мы с Тарилом еще и выпили по кружке пива, тем самым подняв и без того хорошее настроение. К моменту окончания трапезы, которая прилетела совершенно незаметно, я был в полном восторге от событий прошедшего дня и его результатов. Более того, нетерпение, жажда деятельности после ужина усилилась. В теле бурлила энергия, которой вроде бы и неоткуда было взяться. Хотя я мог объяснить причины своего состояния. Ведь во мне все больше росла уверенность в том, что именно в этот раз все получится. Что удастся закрепиться в мире лендлордов. Сохранить и укрепить свою власть над этими землями. Что не придется возвращаться в больное измученное тело. И само это место мне нравилось. Нравился мерцающий сад, нравился Крем, я уже дорожил теми гномами, что пошли за мной. Недороги были усилия, что оказались приложены за эти три долгих дня. Я ощущал своим то сильное здоровое тело, в котором пребывал. И все это не хотелось терять. А потому, встав из-за стола, я направился на тренировку, желая успеть повысить свой статок к завтрашнему дню. Ведь кто знает, что он принесет.